Временами, подкопив средств, кто-то из счастливчиков поднимался на самый верх, а то и улетал на более благополучную планету, более не обманываясь роскошью верхнего и обилием второго ярусов. Однако же куда чаще вниз падали разорившиеся неудачники, бегущие от кредиторов, провинциальные мечтатели, пережеванные системой, лишившиеся всего бродяги. И пусть на общем фоне граждан столицы их было немного, но даже 1% от триллиона – это огромная толпа. И вот одна из банд, избавившаяся от хватки мажоров из высшего, во многих смыслах, общества, присоединилась к более крупной группировке. В ближайшие же месяцы планировалось окончательно завладеть целым сектором яруса, тем самым образовав новое маленькое государство внутри большого государства. А это сулило не только возможность устанавливать свои законы, но и почти официально собирать налоги с мирного населения, а также, благодаря связям с криминалом более благополучных мест, оказывать силовую поддержку во время споров богачей. Поглощенные своими мечтами, выпивкой, химией и развратом, красные шапки так и не заметили появления многочисленных матово-черных шаров, летающих при помощи репульсоров, сверкающих тусклыми алыми огоньками визоров. Механизмы же, управляемые вычислителями устаревших астродроидов, выстроились полусферой над базой бандитов, после чего их между собой соединила сеть тонких лазеров. Образовавшиеся ячейки закрылись силовым полем, создавая подобие многогранного кристалла, после чего внутреннее пространство стало заполняться бесцветным газом, почти невоспринимаемым на запах большинством разумных видов Галактической Республики. Прошло меньше часа, прежде чем последние звуки смеха, песен, стонов и криков затихли, и лишь ритмичная музыка продолжала звучать в помещениях, чьи стены украшали граффити, похабные надписи, отрезанные головы тех, кто не угодили главарям банды. Еще через полчаса дроидные шары улетели, через шахту вентиляции поднялись на третий ярус, добрались до складского района и, залетев в сравнительно небольшой ангар, арендованный подставным лицом на подставное имя, перешли в режим ожидания новых приказов. Благодаря устройству улавливания электричества из энерговодов, они стали пополнять заряд своих батарей, проводить диагностику комплектующих и заниматься иными, важными только для них делами. Ксанатос, сидя в контине «Раскол», представляющий из себя двухэтажный зал с танцполом внизу и кучей небольших балкончиков на уровне второго этажа, сдвинул на лоб очки виртуальной реальности и подхватил со стола высокий бокал. Его взгляд тут же нашел зеленую твилечку, одетую в легкомысленную белую жилетку, оставляющую открытым живот, а также широкие штаны с завязками на лодыжках, что напоминало какое-то восточное одеяние из прежней жизни. Сора не танцевала в луче меняющего цвет света, грацией движений доказывая, что не зря представительницы ее вида пользуются популярностью как танцовщицы, стриптизерши, официантки и секретарши. Густой оранжевый напиток с шапкой зеленой пены освежал, щекотал язык, ну и заставлял усомниться в своей безалкогольности. Впрочем, сейчас молодой человек не имел ничего против этого, расслабленно откидываясь на спинку стула и слегка улыбаясь подруге, ощутившей его взгляд. Молодая джедайка, в свою очередь, вытянув вверх руки, стала извиваться змеей, откровенно красуясь перед парнем, благодарность за спасение к которому постепенно перерастала в нечто большее. «Даже интересно, что ты сказала бы, узнав о судьбе капкана и его новых друзей?» Закрывшись в силе, дабы даже случайно не выдать свои мысли отдыхающим после декады напряженной учебы друзьям, молодой Омега отсалютовал зеленокожей девушке стаканом и вернулся к созерцанию всего остального зала. «Ничего личного, просто бизнес. Примечание к части. Всем добра и здоровья, ученик. Нечасто младшие падаваны интересуются углубленной артефакторикой», произнесла немолодая женщина с коричневой кожей, прямым носом, необычными серыми глазами и чуть заостренными ушами, изучающим взглядом скользя по фигуре Ксанатоса. «Наука — это непростая и мгновенного результата не дающая. Кроме того, из-за определенных требований, артефакторами могут стать только обладатели крайне высокого контроля, что редко встречается среди воспитанников столичного храма. В республике есть небольшой орден, специализирующийся именно на этом направлении, но он слишком малочисленный и закрытый. Мне самой пришлось отправляться на одну полудикую планету, жители которой называли своих одаренных визардами. Они развили искусство внедрения техник силы в кристаллы на такой уровень, что их не побрезговали бы использовать и мастера-джедаи». Молодой Омега терпеливо стоял и слушал женщину, периферическим зрением изучая мастерскую столь редкого для джедаев специалиста, которого можно было назвать зачарователем. Помещение было сравнительно небольшим, что только подчеркивалось шкафами-картотеками, стоящими вдоль стен, а также столом с инструментами ювелира, пристроившимся в одном из углов. Впрочем, в дальней от входа стене имелась еще одна дверь, ведущая на испытательный полигон, своей площадью не уступающей стандартной площадке для уроков по фехтованию световым мечом. «Мастер Сингл, почему-то у меня складывается впечатление, что вы говорите об этом народе в прошедшем времени», — поймав за воображаемый хвост странную ассоциацию, вызываемую ощущениями от эмоций женщины, — произнес молодой человек, чем вызвал на лице собеседницы печальную улыбку. «Именно, Ксанатос», — согласилась старшая одаренная, сцепив кисти рук на животе, демонстрируя широкие ободки колец со вставленными в них кристаллами. «Через несколько лет после того, как я закончила свое обучение и улетела с этой планеты, визарды совершили нечто страшное. Из-за шторма силы, бушевавшего на планете почти 10 лет, следов их цивилизации практически не осталось. Таким образом, все скопленные ими знания пропали, что, как мне кажется, только к лучшему. В галактике и без того слишком много вещей, способных уничтожить всю жизнь в различных мирах. Будто бы без еще одного способа стереть цивилизацию из истории, в республике стало тихо и спокойно», — скептично подумал наследник герцога Телоса 4. «Впрочем, ты пришел сюда не за тем, чтобы слушать мои истории, верно?» Женщина улыбнулась, приглашающим жестом указала на дверь, ведущую на полигон, и предложила: «Давай я продемонстрирую тебе то, чему научилась у визардов, а также мои собственные наработки. После этого уже и решишь, стоит ли мое искусство десятилетий труда, необходимого для освоения». «Да, мастер», — уважительно отозвался Ксанатос, совершенно не желающий ограничиваться навыками создания светового меча, а также информацией о голокронах. Все же артефакторика, как виделось молодому человеку, отлично дополняла механику. Вслед за Сингу молодой Омега вошел в светлый пустой зал, стены, пол и потолок коего состояли из светло-серого камня. По команде женщины один из закрепленных на потолке проекторов отобразил на вертикальной поверхности мишень, в которую с пальцев джедайки сорвались разряды молнии силы, затем устремились короткие потоки огня, после чего уже тренировочный дроид стал обстреливать одаренных слабыми бластерными залпами, разбивающимися об прозрачную пленку барьера. Последним же трюком стала левитация над полом, произведенная с небрежной легкостью, потребовавшей лишь направить в один из камней струйку живой силы. «Мастер, я слышал, что в залах исцеления есть кристаллы, способные ускорять лечение раненых, дождавшись нужного момента», — произнес молодой человек. «Это тоже артефакты, к сожалению, падаван, повторить стихийно образовавшиеся артефакты силы мне не по плечу», — отрицательно качнула головой одаренная. «Но мне интересно, откуда тебе известно об этой тайне ордена? Целители неохотно раскрывают свои секреты тем, кто не входит в их круг». «Мне просто повезло», — совершенно искренне ответил молодой человек, лучезарно улыбнувшись. «В конце концов, почему не считать везением то, что один из моих друзей как раз учится в залах исцеления», — добавил он мысленно. «Ну что же», — Сингл хмыкнула, решив не докапываться до возможного ученика. «Ты готов потратить десяток лет на тренировки тонкого контроля силы, чтобы приступить к началу обучения уже в ранге рыцаря, а то и мастера? Неудивительно, что артефакторов в ордене так мало. Мотивировать на подвиги тут явно не умеют», — мысленно закатил глаза молодой человек, вслух, разумеется, этого не сказав. «Я готов, мастер». Получив список медитаций, которые требовалось освоить хотя бы на среднем уровне, прежде чем приступать к первым попыткам создать артефакт силы, Ксанатос вернулся к своему обычному режиму жизни. Он все столь же часто пропадал в корпусе техников, посещал экономистов, учился фехтовать, стрелять, драться кулаками. Впрочем, и на друзей молодой человек выделял время, не позволяя компании распасться или забыть друг о друге. Молодой Омега понимал, что распыляется слишком сильно, из-за чего даже с учетом возможности искусственно увеличивать свой интерес к урокам, прогресс был не таким быстрым. С другой стороны, оставаясь пусть и лучшим во многом, но превосходя других совсем чуть-чуть, он не позволял возникнуть зависти и отчужденности, что часто сопровождают так называемых гениев. Кроме того, желание познать силу, являющуюся наиболее близким аналогом магии из возможных, стало неотъемлемой частью его личности, бороться с которой не было ни желания, ни особого смысла. Подтверждение того, что он все делает правильно, пришло, когда Салус предложил поучаствовать в уроках исцеления в качестве учебного пособия. На первый взгляд это звучало достаточно неприятно, но на самом деле истина отличалась от ожиданий. Целители не собирались калечить добровольцев, чтобы их подопечные могли практиковаться, а проводили незначительные модификации плоти, позволяя проследить за всем процессом, на поздних стадиях помогая наставникам. Люди Небесной Реки, как было известно наследнику герцога Телоса 4, давным-давно начали вмешиваться в свои гены, пусть и не всегда успешно. Кроме того, само наличие великой силы, влияющей на организмы своих носителей даже при низкой концентрации, приводило к стихийным мутациям, именуемым эволюцией. Благодаря этому обычный человек, являющийся жителем этой галактики, во всем превосходил среднестатистического землянина. Направленные изменения, производимые опытными целителями, делали Ксанатоса чуть-чуть сильнее, самую малость выносливее, капельку крепче и быстрее. Все это в совокупности выводило организм на новый уровень, что благодаря высокой степени одаренности, могло стать наследственной чертой. Другие члены компании все еще не могли предоставить друзьям столь же полезных услуг, но Омега не сомневался в том, что однажды, в случае нужды, сможет к ним обратиться. Сам он, разумеется, тоже не собирался игнорировать взятые на себя обязательства, исполняя роль отрядного техника и эксперта по разнообразным высокотехнологичным игрушкам. «Тревожит тебя что-то, падаван юный, к Ксанатосу, который сидел на корне дерева, который мостиком перекидывался через неширокую реку в зале тысячи фонтанов. Пришлось приложить немало усилий для того, чтобы не дернуться из-за голоса невысокого зеленокожего гуманоида, буквально материализовавшегося рядом с ним. На самом деле экзот просто подкрался, скрыв свое присутствие силой. Видишь гранд-мастера, а он есть», — мысленно вздохнул молодой Омега, с самого дня расправы над бандитами на четвертом ярусе Корусанта, ощущавший некую тревогу. «Добрый день, гранд-мастер», — поприветствовал главу ордена молодой человек, допуская в свой фон эмоций умеренное волнение. «С чего вы это взяли?» «Опыт это», — хмыкнул старик, присаживаясь на корень рядом. «Рассказать не хочешь? Помогу, может быть, я. Покайся, грешник», — промелькнула в голове ироничная мысль. «Я совершил действие, не слишком одобряемое орденом», — обтекаемо ответил младший падаван, глядя на текущую под ногами воду. «ХММ», — собеседник задумчиво помолчал, видимо, ожидая продолжения. Но младший одаренный молчал. «Отрадно слышать, что ошибки свои понимаешь ты. Может быть, и наказание для себя придумаешь? Я чувствую, будто меня разводит», — отметил Ксанатос, не спеша отвечать. «Может быть, работа на грядках?» — наконец предложил молодой Омега. «Вообще, несмотря на все предпринятые предосторожности вроде смены кода доступа, паразитного трафика, взлома жучков-наблюдателей, наследник герцога Телоса 4 понимал, что обмануть надзирателей из ордена будет не так просто. В конце концов, те же тени владели силой на куда более высоком уровне, да и сопоставить некоторые факты, пусть и не имея прямых доказательств, смог бы и неодаренный следователь. «Хорошая идея это», — кивнул гранд-мастер. «Завтра и приступишь ты. Совесть свою успокоишь. ХММ, а если бы я сказал, что в качестве наказания должен пойти в контину?» Просто из любопытства спросил молодой человек, покосившись на собеседника. «Пришлось бы в контину идти», — кряхтя, изображая из себя дряхлого старика, собеседник поднялся на ноги. «Хорошо, что этого не сказал ты. Не хотелось бы мне приговаривать кого-либо к столь суровому наказанию». Могущественный джедай ушел, вновь скрывшись при помощи великой силы, а юноша остался сидеть на месте и думать, что это было. В конце концов, будь он обычным подростком, то подобный душевный разговор после содеянного мог бы серьезно на него повлиять. Малый был быстр, бил сильно и технично, а еще на его стороне находилось преимущество в количестве рук. Впрочем, сам Ксанатос проблем здесь не видел, при помощи приемов силы то подталкивая, то притягивая соперника. Спарринг в рукопашном бое продолжался уже несколько минут, в ходе коих выяснился паритет сил противников. Впрочем, каждый наблюдатель прекрасно понимал, что человек явно не показывает всего, то ли не желая выделяться, то ли наоборот желая скрыть некий козырь. Наконец, подловив противника на прыжке, Омега присел и буквально выстрелил ногой в живот приятелю, усиливая это действие телекинезом. В результате этого, обладатель четырех рук вылетел из круга, перевернулся в воздухе и приземлился на пол на ноги, досадливо скривив лицо. Все же проигрывать он не любил. Судья объявил победу, а зрители стали обсуждать схватку, пусть и без огонька. Однако же не успел Ксанатос уйти с арены, как на место напротив встал взрослый мужчина, с аккуратной бородкой и веселым взглядом, снявший с пояса свой меч. «Падаван, не согласишься ли ты провести поединок и со мной?» — приподнял брови в жесте вопроса человек, облаченный в светлую робу песчаного цвета. «Как угодно, мастер», — почтительно поклонился наследник герцога, после чего добавил тихо, но чтобы слышали ближние ряды: «Если уж вам хочется самоутвердиться за счет заведомо более слабого». Старший человек на это весело улыбнулся и подмигнул, после чего встал в защитную стойку. Великая сила забурлила, направляя десятки образов прямо в мозг, но концентрироваться на них времени не было. Что-то в душе подсказывало, что от этой встречи зависит очень многое. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Окончательное решение. Примечание к части. Поздравляю всех с Новым годом. Приятного чтения. Ян Дуку, ученик гранд-мастера Йоды, предложил мне стать его падаваном, завершил своеобразный отчет Ксанатос, сидя на коврике для медитации в своей комнате, глядя прямо на маленькую голограмму Криона Омега. Скромная келья младшего падавана, за исключением десятка личных предметов, мало чем отличалась от сотен подобных помещений, тем самым уравнивая и наследников богатых аристократических домов, и вчерашних бродяг, и бывших рабов, и потомков удачливых торговцев. Впрочем, именно здесь молодой человек проводил крайне мало времени, так как весь день от подъема и до отбоя у него был расписан едва ли не по минутам, что могло бы стать тяжелым испытанием для обычного подростка, но являлось обыденностью для перерожденца. В конце концов, успеха можно было добиться, только умея тратить самый ценный в жизни ресурс. «Какое решение ты принял?» Стараясь говорить холодно и спокойно, герцог Телоса 4 все же позволил напряжению просочиться в свой голос. «Я принял его предложение», — ответил молодой человек, продолжая смотреть на родителя спокойно и уверенно. «Объяснись», — потребовал Крион, сцепляя руки в замок за спиной, чтобы не выдать свои эмоции дрожанием пальцев. Страх, что единственный сын все же попал под влияние фанатиков, словно вода, накатывающая на песчаный берег, не давал ему покоя. «Мастер Дуку специализируется на решении дипломатических вопросов планетарного и внутрисистемного уровня, изредка участвуя в силовых операциях Ордена. Он имеет обширнейшие связи как внутри сообщества одаренных, так и в Галактической Республике», — твердо ответил младший Омега. «Будучи его учеником, я не только получу бесценный опыт в более или менее безопасных условиях, но и смогу обзавестись собственными знакомствами на высочайшем уровне. В перспективе, это позволит привлечь инвесторов на Телос-4, дабы превратить наш мир в реальный центр своего участка галактики. Это очень амбициозное желание», — после непродолжительной паузы изрек старший человек более твердым голосом. «Я не могу не поддержать твой порыв, но ты должен помнить, Ксанатос, что это опасная игра. Ты, Омега, не забывай этого. Что бы ни случилось, твой дом здесь. Я помню это, отец», — чуть склонив голову, послушно ответил падаван. «Я буду держать тебя в курсе событий. Я надеюсь на это», — прозвучал ответ. «Мне пора идти, дела не ждут». Связь прервалась и проектор погас, оставляя Ксанатоса в тишине его личных покоев. Впрочем, в скором будущем ему предстоял переезд в квартиру наставника, а эта келья, после тщательной уборки дроидами, должна была перейти новому владельцу. «Временами я действительно думаю, что покидать Орден не стоит, а лучше остаться его частью и пробиваться на вершину в уже существующей организации. Становление учеником ученика нынешнего гранд-мастера – это почти гарантированное место в одном из советов мастеров уже лет через 20-50, а в перспективе и в высший совет пробиться можно, что даст в мои руки реальную силу. Однако же, выше члена совета директоров, в нынешнем ордене не прыгнуть. Кроме того, все достижения будут принадлежать ордену, а не его лидерам, а я, как ни жаль это признавать, не настолько альтруист. Сколь бы ни было приятно находиться среди одаренных, чувствовать себя частью чего-то большего, во мне слишком глубоко сидят иные идеи», — усмехнувшись уголками губ, молодой человек текучим движением поднялся на ноги и встряхнулся всем телом, сбрасывая расслабленность. Благодаря одному из боевых искусств, изученных уже в храме Ордена, он умел расслаблять группы мышц, которые не задействованы в работе в данный момент. Благодаря этому движения молодого Омега казались ленивыми, а сам он выглядел, сонным, что в любой момент могло смениться взрывной активностью. К сожалению, во время официальных мероприятий следовало быть собранным хотя бы внешне. Иронично, но внешне скучающий и витающий в своих мыслях разумный может быть более внимательным слушателем, нежели дремлющий с открытыми глазами и прямой спиной аристократ или военный, отметил про себя наследник герцога Телоса 4, принимаясь за сборы личных вещей. Из окна гостиной личных покоев гранд-мастера Йоды, который уже не первую сотню лет возглавлял Верховный Совет Ордена, открывался неплохой вид на зал тысячи фонтанов. В отличие от многих своих предшественников, коллег и учеников, некоторые из коих в разные периоды времени присоединялись к наставнику в большом зале на вершине главной башни, чтобы совместно принимать судьбоносные решения, он не любил смотреть на тянущиеся от горизонта и до горизонта небоскребы и мельтешащие между ними флайеры. Сердцу невысокого экзота ближе и роднее были журчание воды, густые кроны деревьев, запахи земли и цветов, способные рассказать о своих обладателях ровно столько, сколько слушатель способен воспринять. Йода был известен своим талантом провидца, позволяющим не только заглядывать на десятилетия, а то и столетия вперед, но и благодаря огромному опыту, правильно трактовать увиденное. Он уступал в силе своего дара многим другим, кто походя могли просматривать многочисленные варианты вероятностей, но тем ценнее являлся талант, столетиями тренировок доводимый до нынешнего своего состояния, ведь каждая кроха успеха доставалась трудом и усердием. И все же, невзирая ни на какие иные дары, за долгую жизнь развитые до уровня мастерства, ближе всего для гранд-мастера оставалась живая сила, что в неповторимом ритме пульсирует в каждом живом существе. Он любил жизнь во всех ее проявлениях, но вопреки тому, что можно было ожидать от садовника, достаточно легко принимал все ее аспекты, в том числе и не самые лицеприятные. Одна из строк кодекса джедаев гласила: «Смерти нет, есть великая сила». Этим принципом наставники пользовались, чтобы оградить своих подопечных от травм в случаях, когда им предстояло столкнуться с потерями среди друзей, знакомых, родственников. В правильности этого подхода помогали убедиться призраки силы, привязанные к голокронам или же блуждающие свободно. Однако не все разумные, коим известно о кодексе и разных его трактовках, способны осознать истинную опасность вроде бы простых слов. Сами джедаи, дабы в глазах общественности сохранять большую нормальность, тоже не спешат распространяться о своих взглядах на мир, расходящихся с общепринятыми в республике. Джедаи стремились хранить мир, помогать жизни, но в то же время проще относились и к обратной ее стороне. В конце концов, для них существование с прекращением функционирования физической оболочки не прерывалось, а переходило в иную форму. Что скажешь об ученике новом ты? Сидя перед окном на табурете, придвинутом к низкому столику, спросил зеленокожий маленький экзот с большими ушами, тяжелыми веками и морщинистым лицом. Большой потенциал, большие амбиции, тяжелый характер, ответил высокий и широкоплечий беловолосый мужчина, лицо которого украшала аккуратная бородка, баюкая в широких ладонях кружку с травяным отваром, распространяющим густой приятный аромат. Понимаю, почему вы, учитель, были против желания Квай-Гона взять его в свои падаваны. Юн он еще, да неопытен совсем, проворчал старик, давно воспринимаемый джедаями кем-то вроде общего дедушки, чему способствовала привычка приходить на уроки для юнлингов, чтобы поделиться своими знаниями. Да и обучить избранного, хе-хе, многому не сможет. Учитель, только не говорите, что и вы прониклись этим пророчеством. Поморщившись словно от зубной боли, Ян пригубил напиток и прикрыл глаза, наслаждаясь ощущением жара, растекающегося по телу. Где он только нашел упоминание этой чуши, изреченной каким-то недоучкой не иначе как в приступе безумия. ГХМ, состроив максимально нейтральное выражение лица, гранд-мастер стал ковырять когтем трещинку на столешнице. «Не понимаю я, о чем ты?» «Да быть не может», — удивленно вскинул брови Дуку, едва не выронивший из рук свою чашку. «Вы, ничего не докажешь ты», — заявил Йода, отводя взгляд. «Отрицать все буду я, энда». После минутного молчания, наконец изрек мастер-джедай, затем с сомнением посмотрел на свой напиток и отставил чашку в сторону. «А ведь я почти поверил, и поверил бы, если бы не знал точно, что этому пророчеству не одна тысяча лет. Даже вы, мастер, не настолько заслуженный джедай». «Хе-хе-хе», — добродушно рассмеялся хозяин покоев. «Квай-Гон юный понять должен, что для обучения избранного мало быть просто хорошим джедаем с неплохим талантом к живой силе. Самому под стать избранному быть нужно. И вы считаете, что я достоин? Чуть наклонил голову вперед Ян, в силе чувствуясь монолитной скалой, спокойной и невозмутимой. А ты ученика нового именно избранным считаешь? Хитро прищурился зеленокожий экзот. Так-то, силен он, учится быстро, хитер без меры, амбициозен, и руки запачкать не боится, пусть и скрывает это. Прямых доказательств нет у меня, но на одном из нижних ярусов Карусанта погибла банда одна, которая дорогу падаванам нашим перешла. Не случайность это. В нем не чувствуется высокомерия, гордыни, злобы или презрения, заметил Дуку. Даже когда я его на поединок вызвал, несмотря ни на что, он оставался почти спокоен. Только азарту поддавался, но это нормально для подростка. Заметил ты, может, что кристалл в мече не совсем подходит ему, уточнил Йода, подливая себе горячего кипятка. Во время испытания ему довелось столкнуться со знакомой своей, на темную сторону падшей. Случай этот на нескольких сразу подопечных наших сказался. Я бы, в случае ином, в тени попытался записать его, но амбиции, поняв, что учитель не собирается продолжать, уточнил человек. Амбиции, согласился грандмастер. Сложно будет тебе, ученик, но верю я, что с этим подопечным справишься ты. Проследить тебе следует, чтобы правильными путями шел он, и положением своим не злоупотреблял. В конце концов, джедай без принципов, это любого ситха страшнее явление. Я, понимаю, мастер, немного подумав, Ян хмыкнул. Похоже, что трудные подростки становятся моей специализацией. Кто-то должен заниматься этим, сочувственно вздохнул зеленокожий экзот. Свободу широкую тебе даю я. Действовать можешь, как нужным посчитаешь. Справишься, если реформу твою поддержу я на совете. Это шантаж, заметил Дуку, мысленно ругаясь на наставника, так легко нашедшего ниточку, за которую можно подергать. Мотивированием это называть я предлагаю. Старик залпом допил напиток и отставил чашку на край стола вверх дном. С Квайгоном я сам поговорю еще. В таком случае, решено, потомственный аристократ поднялся со своего места. Не будем заставлять юное дарование ждать слишком долго. Мой опыт показывает, что слишком старое вино способно превратиться в ту еще бурду, совершенно непригодную к употреблению. Однако же, мастер, я прошу не вмешиваться в избранные мной методы обучения, и я не гарантирую, что после завершения учебы и получения взрослого титула, Ксанатос захочет остаться в ордене. На этот счет у меня тоже есть мысли свои, признался Йода, но рано еще говорить об этом, слишком туманно будущее еще, но меры предпринимать уже сейчас нам не мешает никто, про себя добавил грандмастер. Примечание к части. Всем добра, здоровья, счастья и успехов. Бал на корабле. Поправив воротник облегающего технологичного комбинезона темно-серого цвета, внутренний слой ткани коего одновременно и позволял коже дышать, и впитывал влагу, и снимал показания тела благодаря многочисленным мельчайшим датчикам, средний слой обеспечивал терморегуляцию, а внешний служил защитой среднего уровня от колющего, режущего, электрического и теплового оружия. Ксанатос в очередной уже раз поразился доступным джедаем устройством. Несмотря на то, что его нательная одежда имела толщину едва ли сравнимую с вязанными шерстяными перчатками, исполняемые ей функции кружили голову своим разнообразием, а удивительная надежность всех комплектующих вызывала искреннее уважение к производителям. Личный коммуникатор интегрирован в систему. Портативная аптечка заряжена, медицинские базы данных загружены, техническая документация загружена, диагностика систем проведена. Быстро прочитав текст, пробежавший перед глазами по внутренней стороне линз, которые придавали глазам невыразительный серый цвет, мысленно произнес молодой Омега. Посмотрев на свое отражение, возникшее на большом мониторе, по совместительству являющимся раздвижными створками стенного шкафа, старший падаван удовлетворенно улыбнулся. Его комната в квартире мастера Дуку была примерно в два раза больше кельи, где приходилось жить одному, но вот богатством обстановки она тоже не радовала. Кроме стенных шкафов с дверцами-мониторами, имелась широкая откидная кровать-монитор, которую тоже можно было использовать как зеркало, терминал для выхода в сеть внутри храма, ну или запрограммировать на демонстрацию заранее загруженных изображений. В совокупности со светло-серыми полами, голубыми стенами и потолками, это смотрелось довольно уныло. Как сказал мастер Дуку, хочешь жить в комфорте, обеспечь его сам, сам себе произнес молодой человек, вполне довольный как подобным подходом, так и тем, что его не будут принуждать обходиться без излишеств. Не то, чтобы Ксанатос всерьез собирался забить свою временную комнату каким-нибудь хламом, начиная от дорогой мебели и одежды, заканчивая разными мусорными сувенирами, но мягкое кресло, подстраивающееся под физиологию пользователя, уже давно находилось в списке на приобретение. В конце концов, никто ведь не говорил, что заниматься медитациями можно только сидя в специальной позе, либо встав в причудливую и неудобную стойку. Хотя, стоило признать, что на начальных этапах только требование к соблюдению вспомогательной позы и не позволяло уснуть. Комната самого наставника Яна была не сильно больше по площади, а кроме стандартного набора мебели в ней имелись подвесные полки, закрепленные строительным клеем или силовой ковкой, пара удобных деревянных кресел с пушистыми пледами, рабочий стол с выдвижными ящиками, янтарной столешницей, керамическим чайником, нагреваемым силой. Пол же устилал пушистый ковер с узором графства Дуку, заключенным в круг вроде солнечной короны голубого цвета. В обе комнаты можно было попасть из большой светлой гостиной с теплым деревянным полом, большими мониторами вместо обоев на стенах, кривым рисунком солнца на потолке. В случае нужды стены могли стать матово-серыми, неотличимыми от обычного камня. В углах же стояли круглые катки с цветами, накрытыми тонкими стеклянными куполами, не позволяющими красивым, но опасным растениям распространять свою пыльцу. Зачем здесь эти цветы, мастер? Затем ученик, чтобы напоминать об опасностях красоты, способной убивать ничуть не менее эффективно, нежели иное оружие, мысленно повторил недавний диалог Омега, начавший облачаться в традиционную джедайскую робу поверх своего комбинезона, закрепляя на поясе цилиндр светового меча, не имеющего на корпусе кнопки включения-выключения, а приводимого в рабочее состояние телекинезом. После своей короткой речи, полной пафоса и возвышенности, Ян Дуку пояснил Падавану, что цветы ему подарили после выполнения миссии на одной из планет Среднего Кольца. Однако же растения, оказавшиеся не только ядовитыми для людей, пусть и не смертельно, были еще и требовательными к составу атмосферы, угрожая погибнуть в иных условиях. Отдавать же их в ботанический сад, где обычно содержались подобные экземпляры, не хотелось из-за понимания, что дар делался от чистого сердца. «Я готов, мастер Дуку», выйдя из своей спальни, оповестил наставника старший Падаван, пусть в этом и не было особой необходимости из-за того, что беловолосый мужчина все прекрасно чувствовал через великую силу. «Отлично», Ксанатос отозвался высокий человек, одетый в темно-серую робу, с закрепленным на правом плече синим плащом, являющимся скорее атрибутом образа, нежели чем-то функциональным. «Нас уже ожидает флайер, на котором мы отправимся к орбитальному порту, чтобы пройти регистрацию на туристический лайнер «Золотая заря». На его борту мы проведем 2,5 месяца, преодолевая все тяготы и лишения жизни высшего класса граждан республики, после чего сойдем на планете-курорте «Голубой сапфир». Произнося всю эту речь, мастер-джедай стоял к подопечному спиной, правой рукой касаясь символов на стене экране, закрывая текстовые окна храмового архива. Когда же он наконец обернулся, то увидел ученика, готового упасть на колени и заплакать. «Ксанатос!» — вопросительно изогнул брови ученик гранд-мастера. «Я люблю вас, мастер!» — растроганно отозвался Омега, старательно изображая восторг, не то, чтобы он совсем не был рад услышанному, но здраво подозревал, что не все так просто и красиво, как кажется на первый взгляд. «Я тронут, Падаван», — хмыкнул на это представление Ян, затем извлек из своего коммуникатора небольшой информационный цилиндрик и бросил его подростку. «Ознакомься с первым этапом нашей миссии. Я решил, что именно во время работы мы сможем узнать друг друга достаточно хорошо, ну а также увидим то, чего именно не хватает в твоем обучении для становления рыцарем. После возвращения в храм, твои занятия изменятся и станут куда интенсивнее. Я знал, что все не может быть так хорошо», — деланно опечалился молодой человек, сразу же вставляя цилиндрик в свой наручный компьютер. «Не жди от жизни слишком многого, тогда не придется часто разочаровываться», — посоветовал старший человек, зашагавший к выходу. «Лишь когда твоя жизнь будет зависеть только от тебя, ты сможешь прогнозировать ее достаточно достоверно, но даже тогда постоянно придется ждать случайности. Просто нужно больше вычислительных мощностей», — заметил Падаван. «Случайности не случайны и вполне поддаются прогнозированию. Возможно, ты и прав, не стал спорить мастер-джедай. Но узнаем мы это только после того, как тебе удастся подтвердить свою теорию. Пока же, прав я. Дверь позади старшего и младшего одаренных закрылась, квартира погрузилась во тьму, а в воздухе загудели системы очистки. Так началась первая настоящая миссия юного Ксанатоса Омега, обещавшая быть простой и спокойной. Центральный офис корпуса юстиции, Корусант. 2 часа до отправки Золотой Зари. «Полковник, вы неважно выглядите», — заметил седой высокий мужчина в генеральском мундире, встретив своего коллегу, которого едва удалось вернуть на службу, прямо в дверях кабинета. «Вчера меня уволили с работы, сегодня утром позвонила мама и стала требовать объяснений о том, почему я не рассказал ей о выигрыше в лотерею, а за полчаса до моего прибытия сюда, крышу моего флайера пробила сумасшедшая девчонка. Мужчина средних лет, крепкого телосложения, одетый в гражданскую летную куртку темно-синего цвета застыл в проходе, нечитаемым взглядом уставившись на низкорослую девушку с ярко-красными волосами, худой фигурой и лучистыми зелеными глазами, сидящую в кресле генерала за рабочим столом. «Это что, ГХМ?» Хозяин кабинета кашлянул в кулак, бросил взгляд на нарушительницу порядка, которая на это лишь невинно улыбнулась, а затем объявил: «Агент Лилу, она будет играть роль вашей жены на этой миссии. Привет», — помахала ладошкой ненормальная, сбежавшая из машины сразу после того, как она вылетела из потока других летательных аппаратов и снизилась для посадки. «Отказываюсь», — коротко ответил младший мужчина, начав разворачиваться, чтобы уйти. «Полковник, у нас нет времени», — воскликнул генерал, хватая старого сослуживца за плечо. «Лайнер уже вот-вот отлетает, а ближайший специалист схожего с тобой уровня находится в соседней звездной системе. Если ты откажешься, к хату», — сдался восстановленный агент юстиции. «Ради чего хоть столько суеты? Мы должны спасти мир», — ответил генерал. «Много миров. Почему не поручить это джедаям?» В последний раз попытался вывернуться младший из людей. «Они как раз специализируются на спасении всех и вся. Мы опасаемся, что объект, который нам нужно забрать, может негативно влиять на одаренных», — довольный тем, что сотрудник сдался, командующий операцией прошел вглубь кабинета. «На лайнере будут присутствовать джедаи, как охрана госпожи Плава Лагуны, но к их помощи стоит обращаться только в самой критичной ситуации. Орбитальный порт Корусанта. 1 час до отправки Золотой Зари. В просторном зале с высокими потолками, где на самом верху стен висели мониторы с постоянно обновляющейся информацией, через многочисленные арки сканеров, расставленные буквой «П», каждую секунду проходили сотни разумных всех видов, цветов, возрастов. Серо-стальной цвет этого места мог бы сделать его унылым, если бы не вездесущая реклама, а также разношерстые, порой, в прямом смысле, пассажиры, спешащие на свои рейсы. Сквозь одну из таких арок прошла пара, состоящая из невысокого лысеющего мужчины средних лет и стройной молодой девушки с густыми черными волосами, белой кожей и скрытыми за очками холодными глазами. Они были одеты в ничем не примечательные черные костюмы, несли в руках небольшие чемоданы, которые чем-то заинтересовали одного из охранников. «Мисс, мистер», — Твилик в бело-голубой форме преградил людям дорогу, — «могу я попросить вас пройти со мной? Все в порядке. Вам ни о чем беспокоиться», — произнесла женщина, изогнув губы в обворожительной улыбке. «Мы сильно спешим. Просим нас простить». «Да, конечно», — охранник улыбнулся в ответ. «Это просто формальность. Можете идти. Ты можешь работать не так топорно», — неожиданно грубым для своей комплекции голосом спросил спутник красавицы, на ее фоне смотрящийся откровенно бледно. «Расслабься», — хмыкнула его напарница. «Я не первый год в бизнесе». В это время мужчину отвлек сигнал вызова от его коммуникатора, заставивший прервать разговор. Отойдя в менее оживленную часть зала, он нажал символ ответа и тут же услышал спокойный, требовательный голос. «Вы уже на корабле?» «Нет, сэр», — наемник сглотнул. «Но мы уже прошли регистрацию и идем к челноку». «Отлично», — невидимый собеседник подпустил в голос удовлетворение, но тут же снова стал невозмутим. «Не разочаровывайте меня. Когда меня разочаровывают, я расстраиваюсь. Расстроенный я вам не понравлюсь. Мы сделаем все в лучшем виде», — пообещал мужчина, но связь уже прервалась, так что единственное, что ему оставалось, — сбросить стресс на напарнице. «Пошевеливайся. Босс будет недоволен, если мы опоздаем. Космическое пространство ядра республики. 1/2 часа до отбытия Золотой Зари. Они не хотят договариваться с нами миром, произнес грузный гуманоид с морщинистой серо-зеленой кожей, чем-то похожей на большую жабу. Тогда придется заставить их. Тяжелый кулак четырехпалой кисти обрушился на грубый металлический стол, расположенный в ангаре звездолета. Стоящие вокруг экзоты, являющиеся сородичами оратора, оживленно загомонили и стали потрясать оружием, чем вызвали хищную усмешку у своего предводителя. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Бал на корабле 2. Стандартный кирпичный челнок, отличающийся от десятков тысяч других таких же транспортных средств только золотистой раскраской, вылетел из порта и устремился к висящему на орбите судну, похожему на расширяющуюся кверху чашу. Верхняя палуба корабля была скрыта под прозрачным лишь изнутри металлом, образующим своеобразную крышку на импровизированной вазе для фруктов, к коей приделали маршевые и маневровые двигатели. Вообще, насколько успел понять Ксанатос, вместе с еще несколькими десятками разумных устроившийся в одном из пассажирских кресел челнока, гражданский космический транспорт Галактической Республики склонен стремиться к самой совершенной форме, шару. Это правило верно как для пассажирских кораблей, так и для грузовозов, а обусловлено оно тем фактом, что так намного проще обеспечивать охват корпуса силовыми полями, ну и рассчитывать работу гипердвигателей. Кроме того, появляется возможность установить реакторы на равном удалении от всех бортов, а также разместить спасательные шлюпки рядом с местами обитания путешественников. Совсем другое дело – военные звездолеты, скоростные крейсеры или же полувоенные космические аппараты. Они, преимущественно, создавались клиновидными или цилиндрическими, что позволяло сконцентрировать основные орудия на носу, при этом снизив площадь поражения при столкновении лоб в лоб. Разумеется, даже тут встречались уникальные конструкции, вроде судна, похожего на панцирь черепахи, служившего флагманом одного из лордов ситхов, ну или же проекты каких-нибудь экзотов, имеющих свою собственную доктрину ведения космических сражений. С первого взгляда было понятно, что «Золотая Заря» — не боевой корабль. Даже если бы его обвешали оружием, он бы остался прогулочным лайнером, с низкой маневренностью, не самой лучшей маршевой скоростью, но впечатляющей прочностью. Пожалуй, если бы юному Омега предложили модифицировать звездолет под военные нужды, он бы превратил его в орбитальную базу для МЛА, установив на борт пару мощных пушек, дополнительные реакторы и щиты. Впрочем, даже так результат уступал бы специализированным аппаратам. И чего это меня понесло на размышления о войне? Сам у себя спросил юный джедай, привлекающий взгляды окружающих своей форменной робой песочного цвета, выделяющейся на фоне дорогих и пестрых одежд других пассажиров челнока как серое пятно на радужном полотне. Усилив свои ментальные щиты, об которые разбивались слабые ручейки эмоций окружающих его разумных, старший падаван постарался сконцентрироваться на спокойствии космоса. Невзирая на то, что со своими приятелями он много раз выбирался из храма на разные ярусы Корусанта, обычно они не афишировали свою принадлежность к ордену публично, так как это бы лишило вылазки большей части смысла. Кроме того, они отрабатывали техники рассеивания внимания, делающие их менее заметными в толпе, благодаря чему взгляды случайных прохожих соскальзывали сами собой, а внешность детишек размывалась в памяти. Сейчас наследник герцога тела С4 находился в толпе, в тесном пространстве, будучи одетым как раз в униформу джедаев, да еще приказом мастера был лишен возможности маскировать присутствие силой. В результате этого люди и экзоты имели возможность изливать свои эмоции на одаренного, позволяя получить практику в защите сознания от мусорного шума, несущего в себе самые разнообразные мысли. К примеру, одна из девочек-близняшек, сидевших справа, жалела бедного мальчика, у которого нет средств на хорошую одежду. Знала бы она, сколько стоят комбинезоны роба, начала бы завидовать, в то время как благообразная человеческая дама средних лет откровенно вожделела юношу, сохраняя чопорное выражение лица и прямую осанку. Однако же они не шли ни в какое сравнение с экзотом, похожим на ящера, в потоке воды коего мелькали образы охоты с применением глайдера, штурмовой винтовки, ну и загонного отряда. Вот тебе и сливки общества. Хотя, большинству на меня, к счастью, наплевать. Да и разве я не знал, какие именно разумные меня ждут за стенами храма? Сам ведь был таким же в прошлой жизни, пусть мои желания и лежали в иной области. Находись мое прежнее я среди пассажиров, наверняка планировала бы, если не использовать, то хотя бы познакомиться с джедаем для личной пользы, Едва эти мысли окончательно сформировались в голове, как концентрация на спокойном фоне космической пустоты разом усилилась, а внешние раздражители превратились в некое жужжание на грани сознания. Тем временем челнок влетел в открывшийся ангар, расположенный на верхней палубе, а затем встал в захваты на место спасательной шлюпки. Пол не сильно тряхнуло, но компенсаторы поглотили импульс, так что кроме самого Омега, произошедшего почти никто и не заметил. Зато вспыхнувший чуть ярче свет, а также голос бортпроводницы не смогли пропустить даже те, кто сильно этого хотел. «Господа, дамы и ла, экипаж Золотой Зари приветствует вас на борту нашего лайнера и желает приятного пути. Когда вы выйдете на обзорную палубу, вас встретят ваши личные помощники, которые ответят на любые вопросы. А сейчас, прошу начать покидать транспортный челнок согласно очередности ваших мест». У девушки, одетой в короткую голубую курточку поверх облегающей белой блузки, а также короткую обтягивающую юбку и высокие сапожки того же небесного цвета, что скорее подчеркивали, нежели скрывали прелести фигуры, была бледно-зеленая кожа и белые короткие волосы. Кроме того, она являлась обладательницей необычных оранжевых глаз с узкими горизонтальными зрачками, что совершенно не портили ее кукольное личико с дружелюбной, но насквозь дежурной улыбкой, о чем ясно говорило ощущение силы. С таким лицом она может пригласить к себе в комнату, а затем воткнуть нож для рыбы в шею. «Что-то я сегодня какой-то подозрительный и агрессивный». Не к добру, миновав стюардессу, старший падаван вместе с другими пассажирами спустился по аппарели и оказался на матово-белом полу под открытым космосом, как могло показаться из-за удивительной прозрачности потолка. Вокруг сновали сотни разумных, подходящих к золотистым дроидам-секретарям, имеющим внешность усредненного человекоподобного существа. Звучали радостные, восторженные, возмущенные и обеспокоенные голоса. Сталкивались и перемешивались потоки силы, создавая жуткие помехи для чувствительности молодого джедая, все же умудряющегося вычленять отдельные течения. А затем в один миг все изменилось. Вся вода будто бы сменила оттенок и температуру, а затем закрутилась спиралью и создала нечто вроде ока бури, в центре коего находился. А вот и он, победитель розыгрыша, устроенного фирмой близняшки-пельмешки. Настоящий, Рау, самец. Темная лошадка сегодняшнего вечера и всего нашего путешествия. Корбин Даллас. Высокий, но при этом худощавый Корун, одетый в серебристый свободный костюм с зеркальными туфлями, зеркальные очки и фиолетовый шарф на шее, уверенным и быстрым шагом преодолев отделявшие его от жертвы расстояние, сунул под нос белому мужчине человеческой расы, облаченному в обычный костюм, выглядящий крайне архаичным микрофон. «Ну же, дорогуша, скажи что-нибудь нашим зрителям». «Привет», — выдавил из себя, по всей видимости, не совсем счастливый победитель какого-то розыгрыша. «А ведь этот парень, одаренный, слабый, вряд ли даже проходивший какое-то обучение. Но как феноменально он работает с внешней силой за счет окружающих. Он буквально кричит нечто вроде «Я крут, я красив, женщины хотят быть со мной, а мужчины желают быть мной, и это работает. Никогда раньше его не видел, но я ведь и разные развлекательные шоу смотрю очень редко», погрузившись в ощущение внешних потоков воды, которые после слов Корбина Далласа начали замедляться. Наследник герцога Телоса 4 практически упустил момент, когда рядом с ним появился Ян Дуку. «Вау!» — с придыханием произнес в свой микрофон Корун, после чего стал расхаживать вокруг, активно жестикулируя, вновь заводя толпу. 85 килограмм натуральных мышц, суровое мужественное лицо, убивающий наповал взгляд. «Это все наш сегодняшний победитель, и я, дорогие зрители, расскажу вам о нем все. С утра до утра мы будем следовать за Корбином Далласом и узнаем то, чем он живет, что ест, когда спит. Если бы его взгляд действительно мог убивать, ты бы стал первой жертвой», — хмыкнул про себя Ксанатос, продолжая следить за необычным Коруном, стремительно приблизившимся к стюардессе с красноватой кожей. «Все самые потаенные, интимные тайны Корбина Далласа мы с вами узнаем вместе. Каждый день, каждую минуту, в непосредственной близости от центра событий». Последние слова чернокожий мужчина произнес интимным шепотом, а сила вокруг него приобрела тягучую структуру, отдавая томным жаром, чего девушке хватило, дабы потерять сознание от наплыва эмоций. «И через все это проведу вас я, Руби Рот, на Первом Галактическом». «Снято», — прозвучал голос оператора со стороны. «Отличная работа, Руби. Полчаса перерыв. Развлекаешься?» — Падаван, наконец, подал голос Дуку, отвлекая подопечного от наблюдения за развернувшейся картиной. Зеваки тоже стали расходиться, а к потерявшей сознание бортпроводнице подоспел дроид-секретарь с аптечкой. «Вы это видели, мастер?» – спросил Омега, переводя фокус внимания на учителя. «Талантливый юноша», – кивнул беловолосый мужчина, жестом руки веля идти за собой. «Жаль, что слабосилок, мог стать великим джедаем. Сейчас же его потолок – удерживать внимание небольшой толпы простых разумных. И это нормально», – уточнил старший падаван, следуя рядом с наставником, устремившим стопы к находящимся неподалеку лифтам. «Большая часть его успеха – это напор, харизма и уверенность в себе», – невозмутимо ответил Дуку. «Вреда он не наносит, а все последствия подобного воздействия проходят за минуты. Разве что впечатлительные дамочки будут вздыхать несколько дней. Но это не наше дело. Вы можете научить меня этому?» В прошлой жизни молодой Омега и сам умел держать в напряжении зрителей, играть на публику, захватывать внимание, но то, что он увидел сейчас, казалось чем-то совершенно иным. «Хаэм», я нагладил бородку, смерил подопечного изучающим взглядом, после чего слегка кивнул. «Не этому, но кое-чему научу. В конце концов, эта миссия продлится долго, а для тренировок в применении боевых техник места у нас нет. Кроме того, искусство речи – тоже оружие, способное лишить сил противника, вселить веру в сердца союзников, примирить злейших врагов, или усыпить непоседливых юнлингов, которые просят рассказать сказку», – саркастично подумал про себя старший падаван, всем видом и в силе демонстрируя полное и безоговорочное внимание к мастеру. «Но этим мы займемся через несколько дней, когда наш график успокоится и жизнь войдет в определенное русло», – тут же поспешил разочаровать молодого одаренного старший джедай, вслед за группой людей и твиликов входя в кабинку лифта. «А чем мы будем заниматься сегодня?» Легко согласился перевести тему Ксанатос, делая пометку в электронном журнале, чтобы узнать о Рубироде побольше. Если Орден пренебрегал такими, как он, и их методами, Омега не собирался повторять эту ошибку. Возможность завести толпу, просто выступая перед ней, это крайне полезный навык. «Возможно, когда-нибудь он пригодится и мне», — мысленно добавил молодой человек, не сильно старающийся скрыть свои манипуляции от старшего мужчины. «Нам нужно встретиться с заказчицей в ее каюте», — ответил Дуку, сделавший вид, будто ничего не заметил. «Раз тебя так впечатлила встреча с мистером Родом, то и она покажется интересной». «Жду с нетерпением», — подумал Ксанатос, не став скрывать своих эмоций на этот раз, за что получил волну силы, с ощущением практически отеческого веселья. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Бал на корабле 3. Два дня, которые Ксанатос провел на космическом корабле, откровенно разочаровывали его. Даже во время первого своего космического путешествия от Телоса 4 до Корусанта, он увидел гораздо больше необычного, интересного, заставляющего в волнении затаивать дыхание. Пассажирский лайнер, напичканный разнообразными сенсорами, датчиками, экранами, проекторами, напоминал огромную гостиницу с роскошными номерами, услужливым персоналом, но без двора, куда можно выйти погулять. Его роль играла верхняя палуба, свободная от многочисленных перегородок. Впрочем, справедливости ради стоило заметить, что список бесплатных и платных услуг, пришедший на личный коммуникатор после регистрации в корабельной сети, действительно внушал уважение, но и некоторыми пунктами вызывал отвращение. Временами, из-за более или менее располагающей внешности подавляющего числа разумных видов галактики, Омега, невзирая на свою великолепную память, забывал о многочисленных отличиях между жителями некоторых миров. В Галактической Республике можно было наткнуться на гуманоидов, предпочитающих есть тухлятину, червей, мозги представителей других народов, как и тех, кто откладывали яйца в тела партнеров по размножению. Такие же вещи, как запрещенные на Корусанте биологические или химические вещества, при должной степени изворотливости юристов можно было провести как пищевые добавки. Одна из теорий, объясняющих столь обширное разнообразие представителей разумной жизни в галактике, гласила, что когда-то невероятно давно существовал народ предтечий. Эти существа, как и положено различным древним из сказок, обладали мудростью и знаниями, ну и любопытством ко всему новому и неизведанному. Древние, вдоль и поперек изучив свой дом, устремили взгляд в космос и стали мечтать, как встретиться с другими цивилизациями, но их надеждам не суждено было сбыться. Галактика оказалась пустой и холодной, не считая лавовых планет и звезд, ну и бесконечных астероидных поясов с газовыми гигантами. На зеленых же шариках, все же обнаруженных среди десятков тысяч светил, до образования сколь-нибудь разумной жизни должны были пройти даже не сотни тысяч, а целые миллионы лет. Однако же древние оказались народом деятельным и не склонным к бессмысленным терзаниям души. Они решили, что если других разумных видов во Вселенной нет, их нужно создать. Таким образом, через очень долгое время, галактика заполнилась многочисленными народами, которые воплотили в себе желание предтечь. Конечно же, теория звучала как какой-то религиозный текст, рассказывающий о сотворении мира Богом, богами, но сын герцога лично убедился в возможности перерождения, существования иных миров, магии, великой силы. После всего этого невозможно было оставаться скептиком, так что даже самые бредовые фантазии в голове помещались в воображаемую папку «возможно», до подтверждения обратного. Возвращаясь к самому началу первой миссии Ксанатоса как падавана Яна Дуку, следовало остановиться на знакомстве с их подзащитной. Экзотка, обладающая человекоподобным телом, имела голубую кожу, стройную фигуру, обычно скрытую мешковатым одеянием, снимаемым перед сном или заменяемым во время выступления на сцене, а на голове имела раковину, как у улитки, при помощи коей могла издавать мелодичные звуки. Справа и слева от ее головы свисали тонкие подвижные жгутики, используемые для невербальной речи, ну и усиления восприятия. Благодаря мелким волоскам, певица чувствовала мельчайшие вибрации воздуха. Без особого удивления Омега понял, что подзащитная оказалась очень слабой одаренной, использующей примерно те же трюки для работы с силой, что и виденный ранее Рубирот. Впрочем, как показал дальнейший разговор, происходящий между ней и старшим джедаем, делала она это интуитивно, а не осознанно, из-за чего и эффект оставлял желать лучшего. О покоях певицы Падаван не мог сказать ничего особенного. Просторно, светло, дорого и со вкусом. Им с учителем досталась комнатка поменьше, с двумя кроватями, шкафом с разными полезными мелочами, а также с доступом к стационарному принтеру, способному напечатать почти любой элемент одежды. У экзотки имелась и вполне обычная охрана в виде пары людей-телохранителей, молчаливых и крайне сдержанных в плане эмоций. К моменту прибытия джедаев, они уже обговорили свои права и обязанности с охраной лайнера, так что в присутствии кого-то еще, по их мнению, совершенно не нуждались. Все первые сутки молодой Омега занимался тем, что слушал разговоры, запускал в систему безопасности корабля свои шпионские программы, на полную используя силу, чтобы не попасться в процессе, ну а когда сбор данных стал полностью автоматическим, заскучал. Подопечная оказалась домоседкой, не любящей общества шумных фанатов, так что в сопровождении по многочисленным коридорам не нуждалась, отдавая приоритет чтению или репетициям. Долго убеждать Яна Дуку, чтобы отпустил ученика погулять самостоятельно, не пришлось. Мастер-джедай велел не устраивать проблем и возвращаться в номер до ужина, после чего дал свое благословение. Как полагал Омега, таким образом он не только демонстрировал доверие, но и устраивал проверку, желая увидеть степень благоразумия подопечного. Прозвучал мелодичный звон, и одна из казавшихся монолитными зеркальных стенок лифта совершенно бесшумно разошлась в стороны, впуская в маленькое помещение гомон сотен голосов, шум музыки, яркий свет потолочных осветителей, что создавали иллюзию голубого неба. Нос тут же уловил ароматы острых закусок, дорогого алкоголя, разнообразного парфюма, используемого разодетыми в пестрые костюмы и элегантные платья гостями. Растянув губы в легкой улыбке, держа одну руку на пристегнутой к поясу компактной сумочке, одетый в песочного цвета робу Ксанатос сделал уверенный шаг вперед, словно ныряльщик в воду, погружаясь в царящую вокруг атмосферу праздника. Его обувь бесшумно опускалась на рубинового цвета пол, сверкающий зеркальной гладкостью, прямая осанка и широко расправленные плечи демонстрировали уверенность, в то время как лицо выражало спокойствие и понимание цены себе. Невзирая на то, что сейчас он находился в той же униформе, которую носил и во время прибытия на корабль, джедайская роба не казалась неуместной на этом празднике жизни. Король, одетый в лохмотья, останется королем, а нищий в самом дорогом костюме, как бы ни старался, останется нищим, промелькнули в голове мужчины мысли, им же и опровергнутые в своей прежней жизни, сын рыбака, поднявшийся до уровня одного из богатейших людей своей страны, за долгие годы самосовершенствования научился многим трюкам, которые позволяли выглядеть своим в любом обществе. Вокруг звучали разговоры разумных, сбивающихся в стайки по интересам, за столами играли в аналоги земных карт, шахмат, костей. Рядом с рулеткой и другими игровыми автоматами собирались свои компании, старающиеся излучать наибольшие достоинства и чувство важности. Предприниматели, политики, актеры и юристы высшего сорта, костюмы коих стоили как годовой бюджет какой-нибудь колонии внешнего, а то и среднего кольца, отпугивали более мелких коллег ощутимой аурой превосходства. Раз появилась такая возможность, то почему бы ею не воспользоваться? Мысленно усмехнулся молодой Омега, устремляя свои стопы к самому большому колесу рулетки, чувствуя, как все больше взглядов прикипают к его фигуре. «Господа, дамы, ла», кивнув компании разумных, среди коих находился один представитель редкой расы разумных растений, внешне мало отличающийся от людей, за исключением абсолютно гладкой, а значит, здоровой, салатовой кожи, одноцветных глаз розового цвета, ну и отсутствие ушей. «Разрешите присоединиться к вашей игре?» Молодой человек, лысый пожилой мужчина с аккуратными седыми усами и бакенбардами, окинув незнакомого джедая цепким взглядом, поправил манжету красного камзола и вопросительно приподнял бровь. «Прошу простить мои манеры». Ксанатос Омега, старший падаван, изобразил вежливый кивок. «Ученик мастера Яна Дуку, Гилберт Антиллес», представился аристократ, после чего повел в сторону рукой с зажатым бокалом, указывая на своих спутников. «Кирк Гринхилл, Самара Уэттерс, Гилдерхард, ну и конечно же Шихо, должен признать, что не ожидал увидеть в таком месте вас». Первым из представленных оказался представитель растительной формы жизни, который был худым и высоким, и, если бы имел острые уши, то вполне мог бы попытаться изобразить эльфа. Впрочем, из личного опыта наследник герцога Телоса 4 знал, что не все представители волшебного народа величественны, да и красота их, в большинстве своем, слишком холодная, что подкрепляется изрядным высокомерием, но личного помощника, без которого многие дела так и не удалось бы осуществить, эта беда долгожителей обошла, из-за легкой формы безумия. Самара Уэттерс была человеческой женщиной средних лет, с яркими золотыми волосами, зелеными глазами, высокой грудью, одетая в белый топик и юбку чуть ниже колен поверх трико телесного цвета. И внешне, и в эмоциях она была крайне холодной, что сразу же вызывало к ней отторжение. «Похоже, мое появление чем-то помешало дамочке», отметил про себя падаван, переводя внимание на следующего члена группы. Гилдерхард тоже являлся человеком, который мог похвастаться как высоким ростом и шириной плеч, так и спортивной мускулатурой. Одетый в костюм лазурного цвета, с уложенной в простую прическу длинной гривой золотых волос, он непрерывно улыбался и демонстрировал белоснежные ровные зубы, почти отражающие свет от потолка. Исходящие от него волны силы напоминали кисло-сладкое игристое вино, одновременно и торжественное, и обманчиво легкое, и совершенно не подходящее для чего-то вдумчивого.